До приезда сюда я несколько лет не имел комнаты с камином. Клемент всегда любил камины. Удивительный это процесс горения. Как досконально и вроде бы деловито огонь все преображает. Он такой чистый-чистый, как смерть. Предстоит ли мне кремация? Кто будет этим заниматься? Не хочу думать о смерти. До сих пор я держал дрова в кладовой, но там мало места и очень уж сырой пол. Можно бы отвести под дрова нижнюю внутреннюю комнату. Плавник такой красивый, отполирован морем, высветлен до бледно-серого цвета. Его и жечь-то жалко. Я отобрал несколько кусков с особенно интересным рисунком. Может быть, составлю коллекцию плавниковой скульптуры? Скоро стемнеет. Я сижу у окна в гостиной и смотрю, как дождь упорно изливается в море. Есть некая грозная простота в этом сером пейзаже. Темная линия горизонта, а выше и ниже море и небо почти одного цвета, приглушенного, чуть светящегося, серого оттенка, затихшие, словно в ожидании чего-то, чтобы вспыхнули молнии или чудовища поднялись из воды. Благодарение Богу, больше галлюцинаций у меня не было, и тот факт, что я так быстро забыл свое видение, лишний раз убеждает меня, что это и правда было замедленным действием наркотика, столь опрометчиво мною испробованного». Да и видел ли я в самом деле что-нибудь, требующее хотя бы такого объяснения? Я внимательно оглядываю прибитое дождем море, но никакие гигантские, свитые кольцами шеи из него, не вырастают. Тюленей тоже нет. Как ни странно, я только недавно задумался над словами того мужлана в «Черном льве» насчет червей. Ведь старину червем называли змея-дракона. А, впрочем, не слишком ли много фантастики драконы, полтергейсты, лица в окошках? И какое беспокойное чувство вызывает дождь. Перечитал свои этюды о Джеймсе и Перегрине, они производят впечатление. Конечно, это лишь наброски. Нужно выписать их подробнее, чтобы придать им достоверности и правды. Мне только сейчас пришло в голову, что в этих мемуарах я мог бы написать о своей жизни кучу небылиц. И все приняли бы их за чистую монету. Таково человеческое легковерие, сила печатного слова и любого известного имени, особенно если оно связано со зрелищным бизнесом. Даже когда читатели говорят, что не очень-то верят автору, они лукавят. Им ужасно хочется верить, и они верят. Потому что верить легче, чем не верить. И еще потому, что все написанное на бумаге можно назвать в каком-то смысле правдой. Надеюсь, эти попутные соображения никого не заставят усомниться в истинности моей истории. Когда я дойду до описания моей жизни с Клемент Мейкин, даже легковерам придется туго, но авось они окажутся на высоте. С тех пор, как я начал писать эту книгу, или мемуары, или автобиографию, у меня такое чувство, будто я брожу по темной пещере, куда свет проникает через разные отверстия или колодцы, может быть, из внешнего мира. Картина словно бы мрачная, но для меня в ней ничего мрачного нет. Среди этих пятен света есть одно самое большое, к которому я полусознательно держу путь. Возможно, это большое окно, за которым сияет день, а возможно, щель, сквозь которую вырывается пламя из центра земли. Я еще сомневаюсь, что вернее, и следует ли мне подойти ближе, чтобы удостовериться. Образ этот возник до того внезапно, не знаю, как его осмыслить. Когда я решил писать о себе, передо мной, естественно, встал вопрос. «Значит, нужно писать о Хартли?» «Ну, конечно, — думал я, — писать о Хартли нужно, раз это самое важное в моей жизни. Но как? Какой стиль, достойный этой священной темы, могу я выбрать или выработать?»